Глава пятая. Ведется обычай у заволжских тысячников. Народу столы строить. За такими столами угощают они окольных крестьян сытным обедом, пивом похмельным, вином зеленым, чтоб к себе прикормить, чтоб работники из ближайших деревень домашней работы другим скупщикам не сбывали. А коль понадобится тысячнику работники наспех, шли бы к нему по первому зову. У Потапа Максимыча столы строили дважды в году, перед Троицей да по осени, когда из низовья хозяин домой возвращался. Угощение у него бывало на широкую руку. Мужик был богатый и тароватый, любил народ угостить и любил тем повеличаться. Ста по полутора за столами у него кормилось, да не одни работники, бабы с девками и подростки в Осиповку к нему пить есть приходили. На радостях, что на Крещенском базаре по торгам удача выпала, а больше потому, что сватовство с богатым купцом наклевалось, Потап Максимыч задумал построить столы не в очередь. И то у него на уме было, что, забрав чересчур подрядной работы, много тысяч посуды надо ему по домам заказать. Для того и не мешало ему прикормить заранее работников. Но главный замысел не тот был. Хотелось ему будущим сватушке да зятьку показать, каков он человек за Волгой, какую силу в народе имеет. «Пускай посмотрит». Раздумывал он, заложив руки за спину и расхаживая взад и вперед по горнице. «Пускай поглядит, Данила Тихоныч, каково Потап Чапурин в своем околотке живет. Как подначальные крестьян хлебом солью чествуют, и в каком почете мир народ его держит». В той стороне помещичьи крестьяне хоть истари бывали, но помещиков никогда в глаза не видали. Заволжские поместья принадлежат лицам знатным, что, живя в столице, либо в чужих краях, никогда в наследственные леса и болота не заглядывают. И немцев управляющих не знавал там народ. Миловал Господь. Земля холодная, песчаная, нерадимая, запашку заводить нет расчета. Оттого помещики и не сажали в свои заволжские вотчины немцев управляющих. Оттого и спас Господь милостивый Заволжский край от той саранчи, что русской сельщине-деревенщине во времена крепостного права приходилось не легче татарщины, ляхолетья и длинного ряда недородов, пожаров и моровых поветрий. Все крестьяне по Заволжью были оброчные, пользовались всей землей сполна и управлялись излюбленными миром старостами. При отсутствии помещиков и управляющих так называемые «тысячники» пользовались большим значением. Вся промышленность в их руках, все рядовые крестьяне зависят от них и никак из воли их выйти не могут. Такой тысячник, как Потап Максимыч, работала на него до 20 окольных деревень. Жил настоящим барином. Его воля — закон, его ласка — милость, его гнев — беда великая. Силен человек, захочет, всякого может в разор разорить. «Ну-ка, Данила Тихоныч, погляди на мое житье-бытье», продолжал раздумывать сам собой Потап Максимыч. «Спознай мою силу над моими деревнями и не моги забирать себе в голову, что честь мне великую делаешь, сватая за сына Настю. Нет, сватушка дорогой, сами не хуже кого другого. Даром, что не пишемся почетными гражданами и купцами первой гильдии, а только государственными крестьянами». Поутру на другой день вся семья за ведерным самоваром сидела. Толковал Потап Максимыч с хозяйкой о том, как и чем гостей потчевать. «Беспременно за Никитишной надо под воду гнать. — говорил он. «Надо, чтоб кума такой стол состряпала, какие только у самых на больших генералов бывают!» «Справится ли она, Максимыч?» — молвила Аксинья Захаровна. «Мастерица-то мастерица, да прихварывает. Силы у ней против прежнего в половину нет. Как в последний раз гостила у нас, повозится-повозится у печи, да и приляжет на лавочке. Скажешь, полно, кумушка, не утруждайся, не слушается. Насчет стряпни с ней сладить никак невозможно. Только приехала и застряпню. И хоть самой не можется, стряпка к печи не смей подходить». «Помаленьку как-нибудь справится», — отвечал Потап Максимыч. «Никитишне из праздника в праздник, как стол урядить ее позовут. Вот что я сделаю. Поеду за покупками в город, заверну в Ключево, позову куму и насчет того потолкую с ней, что искупить. А воротясь домой, под воду за ней пошлю. Да, вот еще что, Аксинюшка, не запамятуй послезавтра спосылать Пантелея в Захлыстино. Стяг свежины на базаре купил бы, да две либо три свиные туши, баранины, солонины». «На что такая пропасть, Максимыч?» — спросила Аксинья Захаровна. «Столы хочу строить», — ответил он. «Пусть Данила Тихонович поглядит на наши порядки. Пущай посмотрит, как у нас за Волгой народ угощают. Ведь по ихним местам, на низу, такого заведения нет». «Не напрасно ли задумал, Максимыч?» — сказала Аксинья Захаровна. «На Михайлов день столы строили. Разве не станешь на Троицу?» «Осень осенью, Троица Троицей, а теперь само по себе. Ни в счет, ни в уряд. Сказано хочу, и делу конец. Толковать попусту нечего», — прибавил он, возвыся несколько голос. «Слышу, Максимыч, слышу», — покорно сказала Аксинья Захаровна. «Делай, как знаешь, воля твоя». «Без тебя знаю, что моя», — слегка нахмурясь, молвил Потап Максимыч. «Захочу не одну тысячу народу сгоню кормиться. Захочу всю улицу столами загорожу. И все это будет не твоего бабьего ума дело. Ваше бабье дело молчать да слушать, что большак приказывает. Вот тебе сказ». «Да что это, родной, ты ни с того ни с сего расходился?» Тихо и смиренно вмешалась в разговор мужа с женой мать Манефа. «И слова сказать нельзя тебе, так и закипаешь». «А тебе тоже бы молчать, спасенная душа», — отвечал Потап Максимыч сестре, взглянув на нее из-под лобья. «Промеж мужа и жены советниц не надо, не люблю, терпеть не могу». «Слушай же, Аксинья Захаровна», — продолжал он, смягчая голос. «Скажи стрепухе Арине, взяла б двух баб на подмогу. Коли нет из наших работниц, ловких на стрепню, на деревнях поискала бы. Да вот, Анафролью можно прихватить. Ведь она у тебя больше при келарне?» Обратился он к Манефе. «Келарничает», — отвечала Манефа. «Только ведь кушанья-то у нас самые простые, да постные». «Пускай поможет, не осквернит рук с коромятиной. Аль грех, по-вашему?» «Какой же грех?» — сказала мать Манефа. «Лишь бы было заповеданное. И у нас порой на мирских людей мясное стряпают. Белицам тоже ину пору. Спроси дочерей, садились ли они у меня за обед без курочки, аль без говядины, в одни положенные». «Не бойся, спасенна душа!» — шутливо сказал Потап Максимыч. «Ни зайцев, ни давленных тетерок на стол не поставлю. Христиане будут обедать. Значит, твоя Анафролья не осквернится». «Уж как ты пойдешь, так только слушай тебя», — промолвила мать Манефа. «Налей-ка, сестрица, еще чайку-то,

надо и его пожалеть. Пожалуй, совсем ума решится, тебя не видаючи. Может быть, он и думать-то про меня не хочет, сказала Настя. Дурак он, что ли? Отвечала Фленушка. Кто от этакой красоты отворотится? Смотри-ка, какая! Прибавила она, глядя на раздевавшуюся девушку. «Жизнь бы свою Алешка отдал, глазком бы только взглянуть теперь на свою сударушку. Ишь, какая пышная, сдобная, белая, точно атлас на пуху!» И принялась щекотать Настю. «Да полно же тебе, безумная!» — крикнула Настя и побежала в баню. Часа через полтора настали сумерки. В токарнях зашабашили. Алексей остался в своей, чтобы маленько поизладить станок. Он подводил к нему новый ремень. Провозился он с этим делом долго. Все токари по своим местам разошлись, и токарни были на запоре. Когда вышел он и стал запирать свою токарню, почти совсем уже стемнело. Кругом ни души. Оглянувшись назад, увидел Алексей, что по тропинке из бани идет какая-то женщина в шубе, укрытая с головы большим шерстяным платком и с веником под мышкой. Когда она подошла поближе, он узнал Фленушку. Аксинья Захаровна с дочерьми давно уж домой прошла. «Здоровенько ль поживаешь, Алексей Трифоныч?» — сказала Фленушка, поравнявшись с ним. «Слава Богу! Живем помаленьку!» — отвечал он, снимая шапку. «Кланяться тебе велели!» — сказала она. «Кто велел кланяться?» — спросил Алексей. «Ха-ха-ха! Ишь, какой недогадливый!» — засмеясь, отвечала Фленушка. «Сам кашу заварил. Нагнал на девку сухоту, да еще спрашивает, кто? Ровно не его дело. Бесстыжий ты эдакой. На осину бы тебя». «Да про кого ты говоришь? Мне невдомек», — сказал Алексей, а у самого сердце так и забилось. «Догадался. Некогда мне с тобой балясы точить», — молвила Фленушка. — «Пожалуй, еще Матрена из бани пойдет, да увидит нас с тобой. Либо в горницах меня хватятся». «Настасья Потаповна кланяться велела. Вот кто!» «Она по тебе сокрушается. Полюбила с первого взгляда. Видишь, глаза-то у тебя долговязого, какие непутные. Только взглянул на девку, тот час и приворожил. Вели, что ли, кланяться?» «Поклонись, Флёна Васильевна», — сказал Алексей с жаром, схватив ее за руку. «Сам я ночью не сплю. Сам от еды отбился, только и думы, что про нее, красоту неописанную». «Ну ладно», — молвила Флёнушка. «Повидаемся на днях. Улучу времечко. Молчи у меня. Беспременно сведу вас». «Сведи, Флёна Васильевна, сведи!» — радостно вскрикнул Алексей. «Век стану за тебя Богу молиться!» Флёнушка ушла. У Алексея на душе стало так светло, так радостно, что он даже не знал, куда деваться. На месте не сиделось ему. То в избе побудет, то на улицу выбежит, то за околицу пойдет и зальется там громкою песней. В доме петь он не смел, не ровен час осерчает Потап Максимыч. После этого Алексей несколько раз виделся с Фленушкой, и каждый раз передавала она ему поклоны от Насти. И каждый раз уверяла его, что Настя до веку его не разлюбит и кроме его ни за кого замуж не пойдет. «Не отдадут ее за меня», — грустно сказал Алексей Фленушке, когда заговорила она о свадьбе. «У нас с Настасьей Потаповной ровно любовь, да не равны обычаи. Потап Максимыч и богат, и спесив. Не отдаст детище за бедного работника, что у него же в кабале живет. Ведь я в кабале у него, Флена Васильевна. На целый год закабален. Деньги отцу моему он выдал наперед, чтобы нам домом поправиться. Ведь сожгли нас, обокрали. Может быть, слыхала. А ты сама знаешь, закабаленный своих выдает, так и тут. Все едино. Да и захочет ли еще Настасья Потаповна себя потерять, выйдя за меня? Ради милого, и без венца нашей сестре не жаль себя потерять, сказала Фленушка. Не тужи. Не удастся свадьба честью, уходом ее справим. Будь спокоен, я за дело берусь. Значит, будет верно. Вот подожди, придет лето, бежим и окрутим тебя с Настасьей. У нее положено, коль не за тебя, ни за кого не идти. И жених приедет во двор, да поворотит оглобли, как не солоно хлебал. Не вешай головы, молодец. Наше от нас не уйдет.